Глава вторая. Экскурсия позади. Декан разрешил нам немного осмотреться, и почти все направились в общежитие. Кто отдыхать, кто распаковываться, кто знакомиться с расписанием. Я же решила немного прогуляться. Очень уж красиво здесь. Да и подумать есть о чем. Здание Академии уже не было видно из-за высоких деревьев, а я все брела по едва заметной тропинке. Встретить кого-то не опасалась. Равьюр сказал, что сейчас все на уроках, и только наш поток пользуется последним днем беспечности. С завтрашнего дня начинаются занятия, и я буду сталкиваться с тем, с кем умудрилась подцапаться в первый же день. Знала, что Вервульфы не прощают обид, и была готова к тому, что в Академии придется нелегко, но не ожидала, что один из волков вознамерится целенаправленно издеваться надо мной. Если не решу этот вопрос, то рискую провести все 3 года в настоящем аду для оборотня. Тропинка внезапно закончилась, и я оказалась на берегу прекрасной реки, чьи прозрачные воды омывали небольшой, усыпанный цветами островок, на котором пасся великолепный белоснежный конь. Изящные линии стройных ног по колено утопали в высокой траве, шикарная густая грива почти достигала земли. Каждое движение наполнено непередаваемой грацией. Осознав, что затаило дыхание, любуясь этим совершенством, я протерла глаза, но конь оставался на месте. Может, это сказочный единорог, который является только девушкам? Почему бы и нет? Ведь лягушка-царевна существует? Не в силах терзаться сомнениями, быстро скинула платье. Оставшись в одном белье, вошла в прохладную воду и медленно поплыла. Я страстно желала, чтобы видение не растаяло, пока добираюсь до островка, чтобы конь оказался настоящим. Так хотелось прикоснуться к белоснежной гриве. Ноги нащупали дно, и я, осторожно ступая, вышла на островок. Видение не исчезло. Конь настороженно смотрел на меня черным блестящим глазом. Я медленно протянула руку и прошептала. «Не бойся, не обижу. Можно дотронусь?» Он не сдвинулся с места, лишь махнул длинным хвостом, и я, решив, что это разрешение, бережно прикоснулась к теплой мягкой шерсти кончиками пальцев, едва не взвизгнув от охватившего счастья. Он настоящий. Осмелев, обняла шею и, прижавшись щекой, проговорила. «Какой же ты приятный!» Конь фыркнул, качнул головой, вырываясь из кольца рук. Я завороженно провела ладонью по сверкающей на солнце гриве и, оглядевшись, спросила. «Как же ты попал сюда?» Заботливо нахмурилась. «Может, не можешь выбраться? Давай помогу». Конь высоко поднял голову и, покосившись на меня, замер. Я снова решила, что жеребец согласен, и легко забралась ему на спину, благо отец научил неплохо держаться верхом, даже без седла. Легонько стукнула пятками в бока. Конь резко фыркнул и неожиданно взвился на дыбы. Я порывисто обхватила его за шею и поспешно прокричала. «Да, да, поняла, больше не буду!» Когда он немного успокоился, погладила спину и ласково произнесла. «Не бойся, теперь я с тобой. Иди в воду медленно и аккуратно. Ну, давай, мальчик!» Конь изогнул шею и странно посмотрел на меня. Опустил голову, мотнул ей и все-таки побрел к воде. Раздался всплеск, ног моих коснулась прохлада. Я обняла шею животного и, шепча ему на ухо успокаивающие слова, слегка направляла к берегу. Конь вполне неплохо поплыл, длинная белоснежная его грива в воде танцевала, словно фантастическая медуза. Вот он достиг берега, медленно вышел и снова фыркнул, мол, приехали. Я послушно соскользнула на землю и с грустью обняла его шею. «Тебе не стоит тут находиться», — заботливо проговорила я, оглаживая его морду. «Здесь всякие опасные звери, волки там и прочие гады, так что скачи как можно дальше, хорошо?» Он снова фыркнул, а я на мгновение прижалась своим лбом к его и, чмокнув шершавый нос, отстранилась. «Беги же!» Он стоял и смотрел, словно не понимая, как опасно находиться в такой близости от Академии оборотней. Я хлопнула в ладоши. «Ну же, спасайся!» Он мотнул головой, словно не поверил моим словам, но повернул-таки к лесу и неторопливо порысил, все ускоряясь, переходя в галоп. Я смотрела вслед этому красивейшему жеребцу и улыбалась. Жаль, что больше его никогда не увижу. Вот бы иметь возможность иногда прокатиться на лошади, ощутив ветер в волосах и свободу в душе. Вздохнула и оглянулась. Свободы мне не видать, особенно если учесть пристальное внимание, которым одарил меня один вредный вервульф. Хотела надеть платье, но с ужасом поняла, что моей одежды на берегу нет. Спина похолодела. Кто мог стащить его? И как я вернусь в академию полуголой? Неужели все-таки не избежать позора в свой первый день? С тоской посмотрела на белый хлопчатобумажный бюстгальтер с розовыми кружевами и милым бантиком. Да, в магазине он мне очень понравился. Уверена, все тоже будут в восторге, когда я в таком виде заявлюсь в общежитие. Щеки опалило жаром. А что, если занятия уже закончились, и я окажусь практически голой при всем потоке? В верфоксах, вервульфах, коэле. Помотала головой. Ну уж нет. И огляделась. Сжав челюсти, зашла в воду и надергала длинных лент водорослей. Быстро сплела из них две косички примерно по метру каждая. Затем двинулась к кустам, нарвала самых крупных листьев лопуха, пристроив на себе их в виде двух юбочек, затянула веревочками из водорослей и упрямо вскинула подбородок. После пары случаев с резким появлением Деппа я уже смогу выпутаться из любой ситуации. Услышав аплодисменты, невольно подскочила и резко обернулась. На плоском камне восседал рыжий парень с хитрыми зелеными глазами. «Браво!» — крикнул он и снова захлопал в ладоши. «Это пять!» Увидев на его шее свое платье, обернутое на манер шарфика, я рассвирепела. «Так это ты стащил мою одежду?» Сжав кулаки, решительно пошла к нему. «А ну отдай! Тебе не по размеру!» «Ой-ой!» — выставил перед собой ладони незнакомец. «Потише, свирепая нимфа, лобызающая лошадей!» Я лишь хотел посмотреть, что ты будешь делать. «Зачем?» — сердито наступала я. Он пожал плечами и белозубо улыбнулся. «Если посмотреть, как человек ведет себя в критической ситуации, сразу поймешь, кто перед тобой. Быстро, просто, эффективно», — подмигнул. «Мой девиз. Круто!» «Ни разу!» — рыкнула я, срывая с него свое платье. Он досадливо потер шею и проворчал. «Знаешь, по поведению ты очень напоминаешь вервульфа, но явно другая». И тут же снова расплылся в улыбке. «Кто же ты, нимфа? Точно из нестандартных. Интересно, какая у тебя вторая ипостась и как тебя зовут?» Я сжала губы, размышляя, как одеться, если наглый рыжик не сводит с меня глаз. А он пожал плечами. «Хорошо, буду называть тебя нимфа. А я Вемут, первый курс Фоксфака». «Неприятно познакомиться», — буркнула я, надевая платье прямо на юбочке. «Почему же неприятно?» — искренне удивился Вемут. Поднялся и с неожиданной заботой оправил платье на моей спине. «А мне ты понравилась. Красивая». Замерев на миг от изумления, невольно хохотнула. «Я-то красивая?» Вемут улыбнулся одним кончиком рта и, шагнув почти вплотную, провел пальцами по моей щеке. Глаза его масляно заблестели. «Личико сердечком, глазки необычно бирюзовые, губки бантиком». Надвигался он, а я, изумленная, невольно отступала от высокого жилистого парня, с которым осталась наедине. «И фигурка ладная. Невысокая, стройная, грудь...» «Стоп!» — прижала руку к его рту и тут же отдернула ладонь. «Я поняла, что ты прекрасно все рассмотрел, но это не важно, потому что мне ты совсем не понравился». «Быть не может!» — самодовольно улыбнулся Вемут и наклонился. «Посмотри внимательнее, я же прекрасен!» Я изогнула бровь и с вызовом спросила. «В каком месте?» «О!» — таинственно улыбнулся он. «Да ты уже флиртуешь? Воспользовалась тем, что мы здесь одни, и решила меня соблазнить?» Я едва не задохнулась от возмущения. «И из какого перепугу ты пришел к такому выводу?» «Ну как же!» — довольно сочурился он. «Ты же спрашиваешь меня о том самом месте, где я особенно прекрасен». Он принялся торопливо расстегивать ремень. «С удовольствием покажу». Я резко развернулась и даже зажмурилась для верности. «Только посмей, я...» Неожиданно он обнял меня со спины и засмеялся, щекоча ухо. «Что, отшлепаешь меня?» Рыкнув, я изо всех сил двинула пяткой по щиколотке наглого Верфокса, а когда он, взвыв, запрыгал на одной ноге, зло проговорила. «Так и знала, что оборотни лисы чрезвычайно хитрые и обходительны, но не думала, что они еще и воры, сексуальные маньяки и злостные прогульщики». Вемут, болезненно кривясь, потер ушибленное место и обиженно спросил. «Почему это я злостный прогульщик?» Я ехидно усмехнулась. Насчет первого и второго утверждения парень не возражал и пояснила. «Сейчас все, кроме первого курса нестандартных, должны быть на занятиях. Ты не похож на нестандартного, значит, прогуливаешь. Логично?» «Нелогично», — отмахнулся Вемут и вновь широко улыбнулся. «Просто у меня особые привилегии, а еще талант. Умею правильно организовать процесс». «То есть», — понимающе фыркнула я, — «вместо тебя лекцию записывает какая-то невезучая лисичка, которой не повезло втюриться в такого проходимца». Он окинул меня преувеличенно восхищенным взглядом. «Мало того, что ты красивая и находчивая, так еще и умная. Мне чертовски повезло». «Что у меня при себе нет чего-нибудь тяжелого», — в тон ему проговорила я и покачала головой. «У тебя действительно талант, парень». «А то!» — самодовольно поддакнул он. «Вывести меня из себя всего за 5 минут», — восхитилась я. «Это не удавалось даже моему брату». Он отступил на шаг и нервно осмотрелся. «А кто у нас брат? В кого он оборачивается?» «Ни в кого», — неохотно буркнула я. «В моей семье лишь один урод-оборотень». «Как так?» — удивился он. «А вот так», — передернула я плечами. «Не повезло мне подхватить папин ген, который проявляется через несколько поколений. Особенно не повезло с тем, что я не мужчина, как мои предшественники». Но Вемут уже не слушал. Убедившись, что мой брат-оборотень не придет бить ему рыжую морду, приобнял меня за плечи. «Как приятно слушать твой нежный голосок!» — промурлыкал он. — Словно колокольчик звенит. — В голове пустой у тебя звенит, — скинула я его руку. — Раз смысл сказанного не доходит, изливай свои флюиды где-нибудь подальше от меня, а лучше сцеживай в баночку и продавай, как змеиный яд. И решительно направилась по тропинке обратно к общежитию. Но Вемут был явно не из тех, кто легко сдается. Парень быстро догнал меня и, обняв за талию, предложил. «Я тебя провожу, моя прекрасная нимфа!» Раздраженно рыкнув, я снова сбросила его руку и, развернувшись лицом, предупредила. «Еще раз прикоснешься, узнаешь, как я справлялась со своим надоедливым братом и почему ему это не нравилось. Понял?» Он поднял руки, обезоруживающе улыбнувшись. «Понял!» Облегченно выдохнув, я потопала еще быстрее, а потом и бегом. Но надоедливый Верфокс не отставал, умудряясь на бегу осыпать меня приторно-сладкими комплиментами, так что у дверей в общежитии у меня, кажется, слиплось все, от мозгов до, простите, попы. Пообещав себе не выходить больше без тяжелых предметов, которыми можно быстро вырубить это приставучее рыжешество, юркнула в нашу с царей комнату. К моему ужасу Вемут прекрасно разглядел номер на двери и с улыбкой помахал мне вслед. Я уселась на кровать и, вытерев пот со лба, простонала. «Вот еще напасть! Мало мне Вервульфа!» «Что такое?» — подняв голову от книги, заинтересовалась Цария. Заметив на ее курносике миленькие золотистые очки, я улыбнулась. «А у меня новый поклонник». Она отложила книгу. «Рассказывай». Я таинственно пожала плечами и стянула с себя платье. При виде юбочек из лопуха у царьи вытянулось лицо. «Ты его в засаде поджидала?» Я усмехнулась и принялась распутывать веревочки из водорослей. «Скорее он меня. Я гуляла, а потом...» Почему-то не хотелось рассказывать про единорога, поэтому проговорила. Решила искупаться. Вышла на берег, а платья нет, представляешь? «Ужас!» — искренне посочувствовала царя и кивнула на лопухи. «Тогда ты решила сделать это?» «Ага», — кивнула я. А он и появился, Верфокс, наглый, как лис, и непробиваемый, как лось. Царя мечтательно закатила глаза. «Тебе повезло. Верфоксы красивенькие, рыжульки такие милые». Я иронично покосилась на ее конопатый носик и покачала головой. «Еще как повезло, прямо не нарадуюсь. Кстати, не надейся, тебе тоже повезет». Она вопросительно посмотрела на меня, и я охотно пояснила. «Судя по поведению, парень не пропускает ни одной юбки. Меня красивый назвал, представляешь? Меня!» «Но ты красивая», — возразила царя. «В каком месте?» — возмутилась я и, вспомнив, как в ответ на эти слова Вемут едва не снял штаны, покраснела и хлопнула себя по губам. «Никогда больше этого не скажу», — махнула рукой. «Короче, надо прикупить какое-нибудь зелье от бешеных лис, чтобы отгоняло с одного раза, а то я его точно пришибу», — подумала и добавила. «Не я так, Деп. Он терпеть не может тех, кто ко мне клеится. Сразу звереет. Удивительно, что сегодня так и не появился». Помрачнела и дополнила. «Удивительно долго он не появляется. Не к добру это». «Почему?» — поинтересовалась царя. Я понимающе усмехнулась. «Лягушке приходится жить с непредсказуемым монстром. Лучше уж знать все, на что тот способен». Поэтому вздохнула и объяснила. «Чем дольше он не появляется, тем неожиданнее это может произойти, и тем злее Деб будет. Если вдруг увидишь...» «Помнишь тот рисунок на дороге?» Она серьезно кивнула. «Вот, как только увидишь нечто подобное, прячься. Не говори с ним, не пытайся успокоить. Это его только еще больше взбесит, и...» Виновато посмотрела на нее. «Прости меня. Это я так на будущее». Царья усмехнулась и, пересев на мою кровать, обняла меня. «Не беспокойся», — тихо произнесла она. «Я не буду считать тебя ни монстром, ни уродом. А с Депом ты справишься обязательно. Иначе зачем ты здесь?» Дверь распахнулась, и на пороге мы увидели Уэнди, за спиной которой маячил Ньяль. При виде меня в лопухах парень вытаращил глаза и икнул. Я вскочила и, уперев руки в боки, возмутилась. «Уэнди, ты раньше жила в казарме?» Она растерянно моргнула. «А ты откуда знаешь?» Я невольно рассмеялась и пояснила. «Двери ногой открываешь», — кивнула на Ньяле. «Он все-таки какой-никакой, но парень, а это комната девочек. Прошу, стучись в следующий раз». Уэнди серьезно кивнула, а Ньяль обиженно протянул. «А почему это я никакой? Я очень даже...» Но староста перебила. «Я поговорила со вторым и третьим курсами нестандартных, и они решили присоединиться к нашей вечеринке». «А у нас уже вечеринка?» — удивилась я. Вроде разговор шел о вечере знакомств. «Это одно и то же», — отмахнулась Уэнди и объявила. «Мы решили, что вечеринка будет костюмированной, так веселее. К 7 вечера оденьтесь, как будто вы на необитаемом острове». Я осмотрела свои лопухи и скривилась. «Я, собственно, уже готова». «А где будет вечеринка?» — поинтересовалась царя. «На крыше», — улыбнулась Уэнди. «Староста с третьего курса обещал раздобыть ключ. Будет классно». «Не сомневаюсь», — пробурчала я. Все же, когда староста с помощником ушли нести радостную весть в другие комнаты, сняла лопухи и надела шорты с майкой, на которой были изображены зеленые листья, Так намного комфортнее. А лопухи можно нацепить уже вечером, прямо на шорты. Царя попросила одну из юбок, и я с радостью поделилась. До 7 еще оставалось немного времени. Пока соседка, готовясь к торжеству, расчесывала свои распущенные волосы, я вышла в пустынный коридор. Приблизилась к стенду и пробежалась взглядом по расписанию на завтра. Лекции по истории оборотней, затем физкультура, послеобеденное время, целый час, а потом сдвоенная лекция под названием «Защита». От кого или чего непонятно. Что ж, завтра и узнаю. Нужно сунуть в рюкзак пару тетрадей для лекции и спортивную форму. Запомнив, развернулась и едва не уткнулась носом в грудь молчаливого парня с белыми волосами, который тоже рассматривал расписание. «Напугал», — буркнула я. Он не отозвался, даже не посмотрел на меня, продолжая пялиться на доску. Точно глухой. Обогнув его, направилась обратно к нашей комнате, а у двери украдкой обернулась и вздрогнула, заметив на себе изучающий взгляд его черных глаз. Сердце пропустило удар, я захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. Царья обернулась. «Что, опять поклонник?» — понимающе усмехнулась она. «Да ты у нас на расхват, а еще возражаешь, что красавица». «Ты еще Деппа не видела», — вяло отшутилась я. «Вот уж красавец, сногсшибательный, в прямом смысле этого слова». Девушка кивнула. «Кстати, иди сюда». «Зачем?» — насторожилась я. «Иди, иди». Она похлопала по кровати рядом с собой. «Не бойся». «Я лягушек не боюсь», — хмыкнула я, и когда царь беззлобно показала мне язык, весело продолжила. «А также ни жуков, ни змеи, ни всяких гусениц. Только тараканов терпеть не могу. В дрожь бросает от одного их вида. Фу, гадость!» «Раз гадость, то не ешь», — хихикнула царь и хитро добавила. «Мне тащи. Я, когда лягушка, чего только не жру». Она взяла кисточку, краски для макияжа и приблизилась к моему лицу, а я, стараясь не двигаться, пробормотала. «А смысл? Здесь же нет принцев». «А вдруг?» — проговорила она и, увлекшись процессом, слегка высунула кончик языка. Отстранилась и, оценив свое художество, впихнула мне в руки зеркало. «Некоторые принцы сами не знают, что в их жилах течет королевская кровь. Но поцелуй лягушки царевны это исправит, так что я сегодня собираюсь потренироваться на ком-нибудь. Вечеринка же». Я растерянно смотрела в зеркало. Стрелки на веках сделали глаза визуально больше, а блеск на губах и легкий румянец действительно превратили меня в интересную девушку. «Да у тебя талант», — восхищенно прошептала я. «Просто ты красивая», — открестилась царья. «Я лишь подчеркнула природные данные. Пора тебе, подруга, что-то с самооценкой делать. Нельзя же считать себя уродом с таким симпатичным личиком». Я лишь вздохнула и отложила зеркало. Если появится Депп и обнаружит на лице это, боюсь, будут трупы. «Все будет хорошо», — оптимистично отозвалась царя. «Разумеется, будет», — поддакнула я. «Но только не со мной». Она шутливо потянула меня за ухо. «Пессимисты долго не живут. Выше нос. Если не смотреть под ноги, то можно его и разбить», — ответила я. Царь махнула рукой. «Ну тебя. Ты уверена, что превращаешься в злобного парня, а не в занудного?» «Уверена», — улыбнулась я. «Занудство у меня на двоих. А тебе, бедненькой, придется терпеть меня 3 года». «С чего ты взяла, что я бедненькая?» Неожиданно скривилась она. «Я очень даже богатенькая. Получила наследство целого клана». Я прикусила язычок. Веселая царья мне нравилась гораздо больше, чем печальная. Цапнула одну из лопуховых юбок и многозначительно пошуршала листьями. «Ну что, пойдем?» Девушка тут же заулыбалась. «На поцелуйные бои. Кто не спрятался, мы не виноваты». И, схватив костюм, принялась завязывать на поясе веревочку из водорослей. Я не стала говорить, что еще ни разу не целовалась с парнем, да и сегодня не планирую, чтобы не испортить лягушке настроение. Лишь молча пристроила на шорты свою юбочку. В заполненном людьми коридоре я пыталась выискать глазами того самого молчаливого парня с белыми волосами. Но, кажется, банально забил на приветственную вечеринку, что неудивительно с таким-то характером. Царье же то и дело посмеивалась, разглядывая вычурные костюмы сокурсников. Подключив фантазию, каждый изгалялся как мог. Кто-то нацепил на голову перья, лягушка громко посочувствовала невезучей птице. Кто-то надел на шею ожерелье из цветов. Но всех переплюнула Уэнди. Ее возвышающаяся над толпой голова разрисована светящимся черепом с человеческими костями и крыльями бабочки. Вечер обещал быть действительно веселым. Когда наш поток поднялся на крышу, то все застыли от изумления при виде зонтиков из соломы и самого настоящего костра. Лицо Уэнди так и светилось от гордости, словно она самолично затащила наверх пару снопов и вязанку дров. Впрочем, возможно, так все и было. Я покачала головой, надеясь, что это великолепие не вспыхнет от порыва ветра, иначе вечеринка на необитаемом острове мгновенно превратится в жаркое веселье в жерле вулкана. Перед нами полукругом стояли парни и девушки. Было видно, что они старше нас. Из ряда вышла очень хрупкая барышня с зачесанными в длинный хвост волосами и громко произнесла: «Добро пожаловать в Академию, нестандартные!» Студенты второго и третьего курса поддержали ее улюлюканьем, свистом и аплодисментами. Дождавшись, когда наступит тишина, девушка продолжила: «Меня зовут Атли, и я нестандартная. Моя вторая ипостась — собака. И вы можете представить, как относятся вервульфы к таким, как я. Но я вам скажу по своему опыту. Не считайте себя уродами. Каждый из вас — уникальная личность. Учитесь, развивайтесь, и вы найдете свой нестандартный путь к личному счастью». Тут же старшие студенты снова зааплодировали, поддерживая ее выступление, а я ощутила, как защипало глаза и в носу стало мокро. Царье тоже всхлипнула, а над нами склонилась Уэнди. «И это староста третьего курса», — восхищенно проговорила бабочка. «И она потрясающая, отличница, красавица и замечательный человек. Хочу быть похожей на нее». «Тогда придется укоротить тебя на голову», — саркастично хмыкнул кто-то. Все повернулись на голос, но я уже знала, кто это. Койл и другие парни и девушки с глазами желто-оранжевого цвета стояли между нами и выходом с крыши. Если прикинуть по числу человек, вервульфы тоже явились в составе трех курсов. На крыше стало очень тесно. Атли решительно вышла к незваным гостям и, обращаясь к мускулистому парню с высветленной челкой и взглядом из-под лобья, проговорила: «Паренек, мы не мешали вашей приветственной вечеринке. Так почему?» «Она еще и тявкает», — хмыкнул вервульф, который стоял по правую руку от вожака. «Разве мы мешаем?» — хищно ухмыльнулся Принек. «Мы решили проявить гостеприимство и тоже поприветствовать новеньких». «Жертв», — тихо добавил кто-то из свиты староста третьего курса вервульфов. Снова раздались смешки. По спине моей побежали мурашки, и, судя по выражению лиц ребят с нашего потока, не я одна содрогнулась от слов вожака. Как-то незаметно нас оттеснили старшие из нестандартных, и, оказавшись за их спинами, лично я вздохнула с некоторым облегчением, а Принек снова оскалился. «Вижу, нам тут не рады. А как же запрет на разжигание розни между факультетами? Ваш декан так старается создать добрую дружественную атмосферу в Академии. Но сами же нестандартные ведут себя нестандартно. А мы так хотим дружить. И есть!» Снова раздался тихий голос, от которого у меня мороз пошел по коже. Атли мило улыбнулась, повернувшись к нам, царапнула взглядом по испуганным лицам и прошептала: «Они так просто не отступят. Младших защищайте. По моей команде перевоплощаемся. 3, 2... «Стоп!» Голос принадлежал взрослому, и я немного перевела дыхание, а вервульфы как-то сникли, взгляды их потухли, ряды расступились, и нашему взору предстал высокий седоволосый мужчина. Его не очень крупное поджарое тело практически излучало мощь такой силы, что задрожали поджилки. Захотелось опустить взгляд и повиниться во всех грехах, своих или чужих, неважно. «Ректор», — прошептал кто-то из старшекурсников, — «мы спасены?» — с надеждой спросил дрожащий всем телом Ньяль. «Нам хана», — мрачно ответил тот же старшекурсник. «И кто же нас заложил?» «Лейсы», — вздохнул его сокурсник. «Кто же еще? И как только пронюхали?» «Вольфак», — спокойно приказал ректор, явно тоже из вервульфов. «Возвращайтесь на свой этаж». Дождавшись, когда волки-оборотни покинут крышу, обратил тяжелый взор на нас. «Новенькие, разойдитесь по комнатам. А с вами?» Он глянул на старшие курсы нестандартных так, что все опустили головы. «Мне нужно серьезно поговорить». Мы гуськом потянулись к выходу с крыши, но тут вперед выступила Уэнди. «Старшие ни в чем не виноваты, Тич Одан», — смело заявила она. «Это все моя идея». Ректор, сощурив глаза, царапнул ее таким взглядом, что я поежилась. «Зря она это. Старшим лучше не будет, так еще и сама пострадает». И точно. Вервульф вынул из кармана серебристую штуку, похожую, но чуть меньше, я видела в руках Койла, и приказал. «Подойди». Уэнди широким шагом подступила к Вервульфу, и тот поднял руку, прикасаясь штукой к Сергею Моргана. 5 штрафных баллов. Новенькие поникли, лица старших окаменели. Атли вздохнула так, словно заскулила. Я не смогла сдержаться и, выбравшись из потока, встала рядом с татуированной девушкой. «Тич Одан», — тихо, слегка подрагивающим голосом проговорила я. «Старшие ни в чем не виноваты. Это и моя идея. Жду вашего наказания». Чего мне стоило не отвести взгляда, знают только боги. Но я держалась из последних сил, смело взирая в красно-оранжевые глаза Вервульфа. Дрожа всем телом, ощутила, как мою руку обхватила ладонь Уэнди, и стало немного полегче. Ректор вдруг усмехнулся и, прикоснувшись к моей серьге, проговорил. 4 штрафных балла. Справа ощутила тепло. Царья произнесла звонким от волнения голосом. «И меня накажите! Старшие ни в чем не виноваты!» Одан дотронулся до ее серьги. 3 штрафных балла. Чрезвычайно бледный Нияль, едва не падая в обморок от собственной смелости, вышел вперед. «Я тоже участвовал». 2 балла, — спокойно проговорил ректор. Последним вышел тот, на кого я бы никогда не подумала. Кудрявый пухлик, вытирая пот, градом струящийся по лбу, просипел. «И моя идея». 1 штрафной балл, — произнес Тич Одан так сурово, что у меня нехорошо засосало под ложечкой. Кажется, мы вляпались в то, во что не следовало. Словно подтверждая мои самые худшие опасения, ректор посмотрел на старшие курсы нестандартных и громко проговорил. «Новенькие разобрали все штрафные баллы, которые я хотел назначить вам. Но оставить без наказания проступок не могу, поэтому ставлю по 5 батлов на каждый курс. Кто будет выступать, выбираете вы, а кто будет вашим противником, решит случай». Он резко развернулся и быстро покинул крышу. У меня зазвенело в ушах, живот скрутило. «Идиоты!» — прошипел кто-то из старших. «И кто вас просил лезть?» «Не надо, Лунь!» — осадила рассерженного парня Атли. «Они же не знали!» «Они не знали, а нам теперь отдуваться за благородный, но никому не нужный порыв!» «Можешь не вызываться, Лунь!» — устало ответила Атли. Она подошла к поникшей, утирающей нос Уэнди, и легонько похлопала ее по локтю. «Не переживай так. Вернитесь в комнаты. Мы потом придумаем, как поприветствовать вас. Лунь, затуши костер». Старшие потянулись к выходу. На лицах студентов была написана такая мрачная обреченность, что я не выдержала. Бросилась к лестнице, проскочила наш этаж, сбежала по ступенькам и вылетела на улицу. Не останавливаясь, понеслась по лужайке. Бежала до тех пор, пока вокруг не сгустились деревья, а остановившись, поняла, что вроде как заблудилась. Над головой темнело небо, уже видно яркую звездочку на горизонте. В какую сторону ни посмотрю, везде зелень, и лишь ветер шевелит листьями. Пошла вперед, где вроде как виднелся просвет, но это оказалась лишь полянка. С испуганным треском с ближайшего куста взвелась стайка мелких пичуг. Глотая слезы, развернулась и побрела в другую сторону. Становилось все темнее и прохладнее. В траве застрекотали кузнечики. Я обхватила себя руками, на которых волоски встали дыбом. Кажется, зелень делается все гуще. Неужели я действительно заблудилась? Этого только не хватало. Да что же за день такой? То вервульф злобный, то верфокс приставучий. «Не меня ищешь?» Резко обернулась и, уставившись на зеленоглазого Вемуда, раздраженно прошипела. «Помяни, лиса!» Тот огляделся и, подмигнув, приблизился. «Какое нестандартно романтичное место для первого свидания ты выбрала! Мне нравится!» «Какое еще свидание?» Возмутилась я и вяло пояснила. «Я просто заблудилась!» «Заблудилась?» Искренне удивился Вемут. «А я думал, ты со всех ног мчишься меня отблагодарить. Едва догнал». «За что мне тебя благодарить?» Несказанно удивилась я. «Как за что?» Он даже подпрыгнул. «Я же спас тебя». «Правда, что ли?» Рассмеялась я. «Да парень опять играет со мной. И отчего же ты меня спас? От преждевременной кончины, которая грозит мне из-за твоей бесконечной болтовни. Спасибо. Я целых 3 часа наслаждалась тишиной. Спаси меня еще раз и избавь от своего общества, желательно на неделю». «Нимфа умеет сердиться», — умилился он и хотел было обнять, но, вспомнив угрозу расправы, уронил руку и соизволил объяснить. «Я слышал, как вервульф обсуждает вашу приветственную вечеринку. Уж извини, но та великанша с татухой на затылке привлекает слишком много внимания, чтобы поручать ей секретные приготовления. Естественно, ее заметили волки и решили подпортить вам праздник. И если бы не я, то лежать бы тебе сейчас на жесткой кушетке дока Фулы, а не прогуливаться под луной с привлекательным верфоксом». Я остолбенела. «Так это ты заложил нас ректору?» «Я еще жить хочу», — фыркнул Вемут. «Я лишь в разговоре с отцом посетовал, что нестандартные понесли на крышу алкоголь, а с нами опять поделиться не пожелали». «А кто твой отец?» — с подозрением уточнила я. «Декан Фоксфака Тич Душан. Стоило мне проболтаться, отец сразу побежал к ректору». Задыхаясь от возмущения, посмотрела в его бесстыжие зеленые глаза, пытаясь найти в море самодовольства хоть крупиночку чувства вины. «Ты...» «Не благодари», — махнул он рукой и, улыбнувшись, придвинулся. «Впрочем, давай, благодари», — показал на щеку. «Для начала можно сюда». Сжав челюсти, я отвесила Вемуду хлесткую пощечину. «Это ты виноват, что старшие нас презирают, и в том, что я начала учебу с 4 штрафных баллов. Держись подальше! Еще раз увижу, и ты труп!» Развернувшись, сердито потопала вперед. «Какая девушка!» — ахнул Вемут, прижимая руку к щеке, и крикнул. «Эй, нимфа!» «Что еще?» — зло спросила я. Верфокс потыкал пальцем в другую сторону. «Общага там!» Ругнувшись, повернула назад, а Вемут, воспользовавшись тем, что я шла мимо него, тут же подхватил меня под руку. «Я провожу даму своего сердца». «Какого сердца?» — простонала я, поражаясь его непробиваемости. «У тебя же его нет». Но Вемут, словно не расслышав ни слова, повел меня к общежитию. Слушая его приторные речи, которые явно отработаны на целой веренице девчонок, впервые в жизни пожелала, чтобы Депп появился и надавал лису по наглой рыжей морде. Пусть Вемут в мою сторону даже не думает. Скрипя зубами, молила богов, чтобы эта прогулка наконец завершилась, и я в волю поревела в подушку, жалея себя и свою суперудачу, которая настроила против меня пол Академии в первый же день. И это даже без участия Деппа. Увидев здание общежития, вздохнула с облегчением и поспешила к дверям. Но едва успела войти, как тут же поперхнулась при виде троих вервульфов, один из которых, конечно же, Койл, хищно скалился и размахивал серебристой штуковиной, название которой я так и не успела ни у кого спросить. «Кто это тут у нас?» — почти пропел он таким счастливым тоном, что я поняла, снова влипла. «Нарушение комендантского часа. 2 штрафных балла каждому». Справа раздалось шуршание. Я обернулась, а Вемуда уже и след простыл, лишь дверь хлопнула. Вервульф расхохотался. «Да, тебе чудовищно везет сегодня, нестандартное. Верфоксы след простыл. А что это значит?» Он переглянулся с ухмыляющимися дружками и поманил меня пальцем. «То, что тебе достаются... все 4 штрафных балла». Я не сдвинулась с места, когда Койл подошел сам и легонько прикоснулся к серьге Моргана, награждая штрафными баллами за 2. А потом оперся рукой о стену за моей спиной. Ухмылка его мне очень не понравилась. «Уверен, ты еще не знаешь, что 10 штрафных баллов означают принудительные общественные работы. А какие именно?» Решает дежурный по общежитию. «К твоей удаче сегодня это я. Готова мыть туалеты?» Словно невзначай спросил. «Так сколько у тебя скопилось за этот день?» Я тут же в уме подсчитала, что заработала 8 баллов, и облегченно вздохнула. А Койл склонился и, широко улыбаясь, нежно протянул. «Ах, да!» Я и забыл, что утром ты сквернословила на все общежитие. Поигрывая серебристой награждалкой, переглянулся со смеющимися дружками. А за это полагается еще 2 штрафных балла. Сердце пропустило пару ударов, и когда Вервульф нарочито медленно потянулся к серьге Моргана на моем ухе, я выдохнула и, пригнувшись, бросилась в сторону лестницы. «Держи ее!» — крикнул Койл, и 2 вервульфа бросились мне наперерез. Увернулась и, прижавшись к стене, с ужасом смотрела, как со всех сторон надвигаются ухмыляющиеся вервульфы. Скрипнула зубами. «И где Деб, чтобы у него семейники перекрутились, когда он так нужен?» Последнее, что увидела, Койл схватил меня за майку и потянулся к моей серьге. Деп рыкнул и зло посмотрел на худосочного черноволосого хлыща, который вцепился в девчачью маечку. Одежда Найки перетянула грудь так, что листики превратились в зеленые черточки. Но хуже было ногам. Мелкие шортики даже на трусы не годились. Швы впились в бедра, ткань затрещала. Жухлая зелень, шурша, посыпалась на пол. «А-а-а-а!» Завопил брюнет таким противным голосом, что Депп поморщился. «Откуда взялся этот урод?» «Урод!» — проговорил Депп ненавистное слово, которое слышал от каждого первого, и, оторвав от майки цепкие пальцы парня, отбросил его тушку в сторону. «Сам урод!» Парень влетел в книжный шкаф, раздался грохот падения деревянных полок и шелест летящих книг. Злость душила Деппа. Хотелось раздавить наглого вервульфа. Подошел, наступил ногой на грудь парня, а тот заорал дурным голосом. «Спасите! Он мне ребра переломает!» Ощутив боль в руке, Депп поднял ее и изумленно посмотрел на волка, который впился в предплечье. Отодрал зверя и широким замахом закинул в угол. Послышался удар и жалобный скулеж. Депп удовлетворенно ухмыльнулся и повернулся к хлычу. Тот попытался отползти и спрятаться за 2 шкаф, но Депп одним прыжком нагнал жертву и, схватив за горло так, что глазки оранжевые забавно выпучились, приподнял над полом. С удовольствием засмеялся, но тут вторая рука заныла. Теперь и там висел волк. С выдохом отправил его к первому. Пусть полежат, отдохнут. И снова обернулся к брюнету. «Урод!» — тонким голоском взвизгнул Койл. Обратившись в волк, опустился на утек с такой скоростью, что скрылся среди студентов, высыпавших в холл на шум, и Депп тут же потерял его из виду. Ничуть не расстроившись, сжал кулаки и двинулся в угол, где поскуливали два лежащих крест-накрест волка. Схватил их за хвосты и потащил к лестнице. Звери вяло сопротивлялись, перебирали лапами и клацали зубами. Ощутив очередной укус за ногу, Депп зарычал и приподнял руки так, что обе тушки беспомощно повисли мордами вниз. На лестнице собралась уже порядочная толпа любопытных, но никто не посмел спуститься к монстру. Люди смотрели расширившимися глазами, перешептывались, тыкали пальцами в Деппа. Ему это не понравилось, и он рыкнул так, что половина из них с визгом разбежалась. Вперед вышел мускулистый парень с высветленной челкой. «Я староста третьего курса Вульфака Перенек», — представился он. «А кто ты?» Депп окинул его взглядом. «Сильный. Он уважал сильных». Рыкнул. «Депп». Перенек кивнул на обреченно повисшие тушки. «Отпусти их, Депп». «Мое», — насупился Депп. «Нет, мое». Глядя из-под лобья, возразил Перенек. «Отдай по-хорошему». «Драться!» Потрясая скулящими волками, обрадовался Депп. «Хорошо!» Перенек зарычал и, сжав кулаки, двинулся на противника, как вдруг между ними, отгораживая монстра от старосты Вульфака, возник беловолосый парень. Депп замер на мгновение, а потом рыкнул. «Депп, драться!» Беловолосый выставил обе руки ладонями вперед и проговорил неожиданно низким глубоким голосом. «Я тебя не обижу». Толпа на лестнице ахнула. Тут же раздались шепотки. «Думал, он глухонемой». «Ах, какой красивый голос!» Депп посмотрел на спокойного блондина. Не увидев в его черных глазах угрозы, расплылся в дружелюбном оскале и протянул одного вервульфа. «Депп, делиться!» «Спасибо», — вежливо поблагодарил парень. «Друг», — предупредил Депп, всучивая ему волчий хвост. «Тварь, кусать!» «Знаю», — кивнул блондин и, отпустив помятого вервульфа к Перенегу, вежливо попросил. «Дай, пожалуйста, и второго». «Мой!» — насупился Депп и завел руку за спину. Оскаленная волчья морда застучала зубами по полу. «Друг, жадничать!» Тут заметил за спинами студентов бледное лицо вернувшегося Койла и, вытянув руку, ткнул указательным пальцем. «Депп, хотеть того!» Поднял скулящего волка за хвост и потряс им. «Менять!» Койл вздрогнул, подбежал к Перенегу и злобно прошипел. «Что застыл? Ты же староста! Выброси этого урода из общежития немедленно!» Перенег нехорошо усмехнулся и, шагнув в сторону, тихо проговорил. «Менять». Блондин тоже благоразумно отошел, а Депп, откинув надоевшего волка, радостно схватил раздражающего вервульфа за горло и с ликующим криком вышвырнул в окно. Раздались звон стекла и дикий вой. «Смотрите!» — показывая пальцем, рассмеялась темноволосая девушка. «Дежурный нарушил комендантский час. Помимо помятых боков и уязвленной гордости, Койлу достается еще и двойной штраф в награду». Все засмеялись, и Депп тоже захохотал. Он не знал почему, но было весело так, что даже слезы на глазах выступили. А потом, когда смех иссяк, вдруг покачнулся и пробормотал. «Депп, устать!» Шагнул к лестнице, и студенты мгновенно разбежались, освобождая дорогу. «Так этот урод из академии?» Задумчиво пробормотал Перенек. «Почему его раньше не было видно? Опоздавший?» «Депп, кровать!» Покачиваясь на лестнице, пробурчал Депп. Тяжело поднялся на четвертый этаж и, распахнув дверь, посмотрел в абсолютно круглые глаза испуганной девчонки с рыжими волосами. Она выронила книгу и мгновенно залезла под кровать. А Деб стянул с себя жмучие тряпки Найки и, приподняв стол, осмотрел чистый пол. «Вещи Деба искать!» Из-под кровати раздался невнятный писк. Деб почесал между ног и, махнув рукой, повалился спать голышом.